Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 20 октября. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Арцахе начались мурацановские чтения. Армянские альпинисты готовятся к восхождению на Памир. В сфере сельского хозяйства НКР проводятся реформы. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян вчера посетил здание Матенадарана, строящееся по соседству с монастырским комплексом Ганзасар, ознакомился с проводимыми работами. Глава государства провел встречу с директором Института древних рукописей Матенадаран имени Месропа Маштоца Грачем Тамразяном, группой научных сотрудников и специалистов заведения. Президент с удовлетворением отметил, что работы близятся к завершению, и вскоре этот важный научно-культурный центр начнет свою деятельность. Баку Саакян выразил признательность директору и сотрудникам Матенадарана за постоянное содействие, отметив, что без их высокопрофессиональной и патриотической деятельности было бы невозможно осуществить работы по основанию арцахского Матенадарана. Вчера же президент НКР Баку Саакян принял новоназначенного регионального руководителя Международного комитета Красного Креста в Восточной Европе и Центральной Азии Патрика Виала и нового руководителя миссии Красного Креста в НКР Драгослава Блажевича. В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с деятельностью Красного Креста в Арцахе и реализацией гуманитарных программ. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия между МККК и соответствующими структурами республики Арцах и необходимость сохранения существующей положительной динамики. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Сегодня в городе Шуши стартовали Мурацановские дни искусства. Члены Союза писателей Арцаха во главе с председателем Вартаном Акупяном возложили цветы к памятнику писателя во дворе старшей школы, носящей имя писателя. Мурацановские дни в Арцахе стали традиционными. Они проходят на протяжении многих лет. Открыл мероприятие Вартан Акупян. Шушинским школьникам он рассказал о жизни и творчестве Мурацана, о его героях, подчеркнув, что философия Мурацана основана на идее национального единства. Мурацани философия կառուցված է գաղափարների վրա. Համերաշխություն, միասնություն եւ առաքելություն. Гвоздем творчества Мурацана является его произведение Георг Марспитуни. Это проходит красной нитью во всех выступлениях. Своими мыслями о жизни и творчестве писателя поделились арцахские поэты и писатели Навартавакян, Зинаида Балаян, Роберт Исаян и другие. Аветик Исаакян о творчестве Мурацана писал, что его талант охватывает целиком жизнь армянского народа. О творчестве великого писателя Варкис Багирян сказал. Жизнь Мурацана и все творчество Мурацана пропитано любовью к родине. Это качество, которое всегда необходимо всем. Если бы даже Мурацан не написал ничего, кроме Георг Марспетуни, он остался бы один из лучших, великих писателей нашей литературы. То, что делал Георг Марспетуни в этот критический момент, когда у Ашота Ирката была своя драма, когда все было плохо, он нашел в себе силы объединить все усилия, чтобы противостоять врагу. Таким образом, он спас родину. Хочу провести параллель с Карабахским движением, с Арцахской войной. Мурацан Георг Марспетуни написал примерно 1000 лет спустя. Мы, журналисты, которые живем в это время, мы должны быть первоисточником для того, чтобы потом талантливые писатели написали, скажем, об освобождении Шуши, о Каринтаке, о Мачкалашене. Вообще о Карабахской войне, потому что это тоже уникальное явление. Дело Мурацана продолжается и будет жить в веках. Учащиеся Шушинской старшей школы имени Мурацана выступили с художественно-литературной композицией из драмы «Рузан». Մուրացանի հայ ժողովրդի նվիրված մարգարիտներ ծովից չեն հանված, որ կարելի լինի գին դնել, դրանք ճիշտ հոգու բխվածքներ են, գեղեցիկ ու բյուրեղյա։ տանջ բերեմ ուզում ամենքից հեռու, որ կարողանա մտածել միայն սրտերը մաշող վշտերի մասին, քննել գաղտնիքը չարի գոյության և խորհուրդը յուր տված վնասին։ Արցախские писатели подарили школе свои книги. Мурацановские дни искусства пройдут 3 дня. Сегодня в университете Григорий Нарикаци состоится научная конференция. 21-22 октября участники Мурацановских дней выступят в различных частях армии обороны НКР, в школах райцентров, а также в школах села Кусапат и Ванг. Говоря о проводимых в сфере сельского хозяйства НКР реформах, министр Арам Махоян заметил, что учитывая нынешние экономические реалии, следует организовать работу таким образом, чтобы получать по возможности большой экономический эффект при минимальных затратах. Непременно следует совершенствовать, модернизировать оросительную систему, привести ее в соответствие с современными требованиями. Основанием для реформ послужили результаты нашего профессионального анализа развития сферы, сказал министр. С решением вопроса орошения садоводы смогут выращивать нетрадиционные в Арцахе культуры миндаль, унаби, инжир, более качественные сорта граната, а также фисташковое дерево. Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов в Санкт-Петербурге на международном форуме, посвященном 70-летию Победы во Второй мировой войне, выступил с речью. Шармазанов отметил, что Армения прилагает все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе. Однако в регионе есть страны, которые не предрасположены к сохранению стабильности и мира. В результате такой политики погибли в сентябре мирные жители. Прогрессивное человечество, а также парламентарии стран СНГ и ОДКБ должны сказать свое решительное «нет» проявлениям фашизма, нацизма и экстремизма, а осуждения мирового сообщества и международных организаций по этому поводу должны быть объективными и, самое главное, адресными, заявил Эдуард Шармазанов. С 1 февраля 2016 года председательство в Евразийском экономическом союзе переходит к Еревану, а Евразийскую экономическую комиссию возглавит бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян. Кандидатура Тиграна Саркисяна на посту главы комиссии ЕАЭС одобрена президентом России Владимиром Путиным. Тигран Саркисян является действующим послом Армении в США. В сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке НКР было зафиксировано 0,3% снижение цен, об этом сообщает Национальная статслужба республики. В указанный период цены на продовольственные товары, включая алкогольные напитки и табачные изделия, снизились на 0,5%, а цены на услуги на 0,2%. В то же время цены на непродовольственные товары увеличились на 0,2%. С 2002 года международные археологические экспедиции ведутся раскопки в Азовской пещере в Гадрутском районе. Цель – исследовать вероятный путь миграции древних людей и выяснить роль Азовской пещеры в этом процессе. Сама пещера является богатым памятником природы, где по останкам ископаемых можно определить фауну региона. По инициативе Государственной службы охраны исторической среды в июле-августе этого года раскопки в Азовской пещере были возобновлены международной научной экспедиции, которую возглавила гражданка Великобритании Кинг. Был исследован второй слой пещеры Азов-1. Найдено 500 фрагментов каменных орудий, кости различных животных, останки пещерных медведей. Впервые были обнаружены кости носорога. Найдены артефакты с прожженными и резанными следами. Соответствующий профессиональный анализ поможет выяснить, какое отношение ко всему этому имел человек. Работы в Азовской пещере не ограничиваются одними лишь раскопками. Они продолжаются в различных сферах, проводятся лабораторные исследования, результаты которых представляются на различных конференциях. В этом году будет издана книга об Азохе, состоящая из 16 глав, в которых детально будут представлены результаты различных исследований. Третий год подряд 9 октября отмечается День армянских гор и альпинистов. С подобной инициативой в 2013 году выступила Армянская федерация альпинизма и горного туризма. В этом году федерация достигла серьезных результатов. Начиная с января 2015 года, члены федерации и любители этого вида спорта совершили около 20 восхождений на различные вершины, в том числе Эльбрус, Казбек, Демавент. В восхождениях приняли участие около 150 альпинистов. В 2016 году Армянская федерация альпинизма и горного туризма готовит восхождение на один из семитысячников Памира. Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов уверен, что сборная Армении примет участие во Всемирной Олимпиаде, которая пройдет в Баку. «Я несколько раз встречался с президентом Армении Сержем Саркисяном, который, кстати, является также президентом Национальной шахматной федерации Армении. Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в сентябре 2016 года в Баку». И о погоде. В среду 21 октября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 6-9 тепла ночью, днем 11-16 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.